521. Достижение духа так велико, когда трансмутируются огни. Закон трансмутации влечет за собою каждое устремление. Как вечный учитель дух напрягает все возможности. Трансмутация огненная не только утверждает подчинение низшего высшему, но извлекает из сущности духа самое высшее устремление. Потому, когда дух решает истинно отрешиться от наслоений, то он открывает путь трансмутации. Поэтому ученики должны запомнить, что трансмутация назначается только тогда, когда дух победил самость. Эго самости есть породитель всех серых накоплений. Потому, когда явление самости так затмевает дух, то можно утверждать, что огонь трансмутации не может прикоснуться. Так пусть запомнят все. Когда Матерь Агни-йоги обняла весь мир сердцем и заключила в чаше всю эволюцию, тогда все, самые напряженные огни, утвердились как космическое действие. Потому наша Матерь Агни-йоги несет Земле космическое право. Да, да, да. Вижу, как горят сердца любовью к явленному таинству. Да, да, да. Так радость бытия живет в сердце, так устремимся к свету явленному.